Феликс и писатель. Вокруг Надиной красоты тоже крутились поклонники. Несмотря на наличие мужа, они были назойливы, как мухи, беспардонно клеились. Это раздражало Феликса, но он держался как мог, даже пытался с ними общаться. Но ревность в кармане не спрячешь. Сегодня дома опять была вечеринка, куча знакомых людей, которые притащили с собой своих знакомых. Этот пижон уже успел познакомиться с Надей. Феликс видел, как они танцевали несколько медляков подряд под неповторимую Нину Симоне. «Ребята, где тут у вас туалет?» — пьяным голосом улыбался Феликсу симпатичный мужчина. «Где и у всех, рядом с кухней. А что? Да ничего, блевать меня тянет от вашего молчания. Ты откуда такой искренне взялся?» «Надежда меня пригласила. Говорила, тут будет весело, только я никакого веселья не вижу». «Плохо смотришь. Смотря куда. А вы шутник, как я погляжу. Нет, вам Надя не рассказывала разве, я ее одноклассник. А вы, видимо, Феликс и ее муж», — пьяным голосом спросил он. «Муж, муж. Очень приятно», — протянул пьяную руку мужчина. «Я Роберт, известный писатель». «Писатель?» — неуверенно со всей силы сжал ему руку Феликс, но ладонь писателя была так широка, что тот даже не почувствовал. «Да». «Так иди и писай», — ухмыльнулся Феликс. «Злитесь», — улыбнулся писатель и вернул себе руку. «Вы между собой разберитесь, кто кому что должен и сколько, а то кричите больше всех о свободной любви, сидя в заточении друг друга. Я не собираюсь садиться с вами рядом между двух огней. Тебе, Феликс, я хочу сказать одно. Лопух ты, такую женщину теряешь. Кто тебе сказал, что я ее теряю? У нас действительно свободные отношения». «Разве свобода — это не потеря? Ты же химик, ты должен понимать. Я влюбился в твою жену. Ты извини, но она говорила, что у вас свободные отношения, то есть так себе, и она хотела нас познакомить. Вы счастливцы, если это так. Вот с моей бывшей женой такое не прокатило. Стоило ей только почувствовать запах другой женщины, ой, как она меня достала. Вы ведь знаете, что только любимая женщина может так достать, потому что она знает, где что лежит. Пришлось сознаться даже в том, чего не было. В общем, мы развелись. Извините, у вас можно курить?» «Спасибо, я же уже курил». Не дождался он ответа и закурил. Опять повисла пауза в виде табачного облака. «Да что же это такое?» Опять все замолчали. «Ну ты, говори, говори. О чем? Давай уж о книгах, раз ты известный писатель». «Я не люблю читать, но зато могу слушать музыку. Недавно разрыдался в театре под «Умирающего лебедя». Я сидел в первом ряду, вышло это так громко, что даже балерина услышала. Помните, когда она так тянется к небу, а тут в зале чувак всхлипывает? Она рукой нежно так ведет, будто хочет меня утешить. Чуть всю постановку не развалил. Кто-то ставил, ставил одно на другое, а я мог одним всхлипом все развалить. Забавно, да? Поэтому вы уж извините. Вы тоже меня извините, если я думаю о гении, то это будет Чайковский, а не Гёте», — уколол писателя Феликс. Он сам от себя не ожидал, что может быть такой язвой. Вдруг в его душе проснулась сильнейшая изжога, которую он не знал, как затушить. «Умирающего лебедя» Сен-Санс сочинил. «Спасибо, я в курсе, просто я говорю о гении. Лебединое озеро огромно, мало ли там умирающих лебедей. Что ты хочешь этим сказать? В женщинах столько слабости, что потом она становится их силой». Он вспомнил фразу Нади, которая засела у него в голове. «Сначала ты игнорируешь мои желания, потом меня. Ты научил меня жить без тебя. Я поверить не могла, что так можно». «Нет, Надя, так нельзя, даже вредно», — ответил он ей про себя. «Сразу заведутся какие-то козлы. Козлы всегда тянутся к сильным женщинам». Феликс посмотрел на бородку писателя, которая действительно была козлиной. «В каком стиле вы пишете?» «Не знаю, однажды я закурил прямо на встрече с читателями, и все решили, что я романист. Романисты умеют напустить дыму, чтобы затуманить голову. Это только для того, чтобы люди перестали рассчитывать на других и занялись собой. В мире и так все просчитано, и люди продолжают просчитывать. Скоро случайность будет в красной книге. Мы даже встретиться случайно уже не можем, потому что все встречи тоже просчитаны, и все расставания. Недавно мне одна знакомая рассказала, что живет с нелюбимым мужем. Я спросил, почему она не разведется. Она сказала, что разведется через год, потому что ей надо собраться с мыслями и рассчитать бюджет. Я сразу представил, как она целый год будет собирать свои мысли на свой чердак, у которого крыша давно уже съехала. «Красиво можно уйти, только когда знаешь, куда уходить», — усмехнулся писатель. «Я же говорю, во всем холодный расчет, даже в романах. Ничего, некоторые живут так годами или даже жизнями. Двойка у них была по математике. Они так и не научились считать. А где вы встретились с Надей?» «Случайно. Значит, еще не все так просчитано. Я постоянно работаю над этим. Вы мне нравитесь. А вы мне нет, потому что вы нравитесь моей жене», — заметил Феликс. «Я знаю, у вас же много женщин, одной больше, одной меньше. Поделитесь мечтой. Женщин много, жена одна, и она прекрасна. Вы даже не представляете, как мне с ней удобно». «Жена с удобствами?» — пьяно усмехнулся писатель. «Я вижу, вы завидуете. А вы ревнуете. Этим жизнь и прекрасна. Я верю в это, но иногда немного увлекаюсь. В итоге получается, что после очередной вечеринки таксист отказывается вести, потому что я могу испортить ему салон. Поэтому мы шли пешком и возвращались домой к утру, которое было тяжелым, за ним потерянный день». Вот так же можно увлечься девушкой, жениться на ней и потерять жизнь. А когда есть жена, ты поедешь домой один, вот и все, никаких потерянных жизней. Вам не кажется, что это слишком эгоистично? Я эгоист, поэтому не кажется, так и есть. И что вы мне посоветуете? Идите лесом. Лесом, усмехнулся писатель. Вы не тот, кто ей нужен, вы слишком долго анализируете. Нельзя долго думать, когда речь идет о мечте. Надо смело падать в неизвестное. В этом кроется мой успех у женщин. Не мой гений, не мои деньги. Нет, я просто подхожу и беру то, что мне нравится. Только беру не как добычу, а как мечту. Я знаю многих, у кого мечты не сбылись, потому что они сбывали ее слишком осторожно и побоялись приступить к черту. Вы считаете себя гением? Скорее преступником. А гений — это всегда преступление. Это всегда выход за границы общих понятий, туда, где мечта. А если ее нет, то и выходить никуда не надо. Устраивайся поудобнее, топи мечту в вине. Это вы про меня? Я про всех, кто мечтал, мечтал да и сдался, закончил Феликс свою мысль. Феликс снова вспомнил Надю, у которой тоже была мечта. Она давно хотела ребенка. «Ты все время говоришь о любви, но любишь себя больше, чем меня». «Я всегда на ступеньку ниже, и ты меня не слышишь. Ты не слышишь, что я давно хочу ребенка. Я так больше не могу. И молодец годами я тоже не могу. Если все время ждать нужного времени и нужного места для рождения ребенка, то можно остаться без детей. Так что катись-ка ты лесом. До Нади ты еще не дорос. Для любовника ты слишком бесстрастный, а для влюбленного ты слишком осмысленный». «Настоящая любовь, она слепа, у нее нет причин видеть смысл». «А вино еще есть?» — спросил Роберт, допив последние капли из бокала. «Мне кажется, тебе уже хватит, дружище», — смягчился Феликс. «Что, жалко? Не хочу, чтобы ты напился и остался здесь на ночь. А, ты все-таки хочешь, чтобы я в лесу ночевал? Свободные отношения, нет у вас никаких отношений, сплошной плен». «Идите вы все вместе с вашей любовью». «Сам иди», — не хотел ввязываться в разборки Феликс, вспоминая железную хватку писателя, наверняка бы проиграл эту дуэль. «Да, без обид, пойду отолью», —